Глава 9. Катарина и инвентаризация. «Коллега, я вас решительно не понимаю!» Начальник лаборатории базы сидел на краю кровати и глядел на Артема. «Вы о чем думали?» — продолжил он. «Вам нужна госпитализация, а вы строите из себя непонятно кого. И в поход не отправились. На базе о вас говорят как о каком-то сумасброде». «Ваша ошибка!» Спокойно начал Артем, немного приподнявшись и пододвинувшись к стенке кровати. «В том, что вы не хотите изучать магию в ее естественной среде. Тащите ведьм куда-то, провоцируете магистрат. А сейчас сложилось все наилучшим образом. База рядом, любые ресурсы могу получить в течение суток. Ведьма рядом, изучай не хочу. Но есть их магистратский запрет, она не будет колдовать». Пожал плечами Ночлаб. «Это потому, мой друг, что вы их силком тащите. А вы принесите мне оборудование, обычную бытовую технику и что-то яркое. Вот у меня в поход были взяты хороший цветной 3D-принтер, голографический проектор и лазерный резак-гравер. Принесите такие же». «Ну, не знаю. Мне кажется, это бредом». «А вы не думайте, просто принесите все по списку. Я без вас Нобелевку получу один. И мне еще нужно поспешить, дабы сделать нашим засланцам подробную инструкцию». «Глупости», — покачал головой Ночлаб. «Бред». «Ха, нет у вас нюха на стоящие вещи», — усмехнулся Артем. «Она будет думать, что я всякой ерундой занимаюсь. Расслабиться. А в неволе только кролики плодятся, да белые мыши. Вольным зверям особые условия нужны». Скучно. Катарина стояла рядом с фургоном, в котором предстояло ехать. Фургон был очень необычный, и даже не из-за ярко-голубой ткани полога, а сам по себе. Он был сделан в мастерских Халумари, полупризрачных жителей на грани мира. Нет, конечно, даже самый глупый крестьянин знает, что Терриса, которую Юрий и его друзья упрямо зовут Реверсом, круглая, а небесная пара и иные звезды скользят по хрустальному небу, подобно жукам-водомеркам или лодке с богами по водной глади. Рядом с большой стопой бумаг стояли Юрий, Андрей и Иваныч. Девушка никак не могла выговорить имя старшего Халумари, называя его Иваништ. Втроем они водили пальцами по строчкам со списками имущества, а потом бегали и щупали это самое имущество руками, совершали инвентаризацию. Часто между ними вспыхивали ссоры. Юрий тогда тыкал пальцем в бумагу и вопрошал: «А чего тут непонятного?» Или махал рукой: «Там разберемся». А Андрей начинал сопеть и еще больше морщил лоб. «Написано модель 2Э, а у нас налицо 2S.1. Тут же на большом тюке сидела Урсула. Она осталась в этой кутерьме не у дел и потому просто глядела по сторонам, но с каким-то удрученным видом. Катарина провела рукой по странному черному ободу колеса, упругому, как свернувшийся в клубок змея. Обычно ремесленницы оббивали колесо тонкими полосками железа, чтобы не стерлось о дорожные камни. И только кто победнее ездили совсем с голыми колесами. Да и сами они сделаны не из дерева, а из тонкого железа, а вместо спиц — стальные стержни. А вот подшипники, которыми халумари торговали, знакомы. Свои цеховницы до сих пор пытаются сделать такие же, но не получается. Говорят, только ювелирши из бронзы смогли отлить. Но бронза не железо, с ней хлопот больше. Нагнувшись, Катарина увидела стальные дуги, пружинящие, если толкнуть фургон в бок. «Юрий, что это?» «Рессоры!» Повернув голову, отозвался юноша, а потом стиснул кулаки и зарычал на своего собрата. «Да хватит уже! Мы так и через неделю не тронемся! Ты только телегу одну полчаса по описи сличал, а нам еще доспехи и оружие раздавать! Лучше с паровым генератором разберись! Я в паровой технике не понимаю, танк не паровоз!» Юрий вздохнул и поглядел на Иваништа. «Почему именно паровой? Почему не ториевый реактор?» «Что такое ториевый реактор?» Катарина не поняла, но, наверное, что-то волшебное. «Ты сейчас сам на закипевший чайник похож, остынь!» «Ну почему?» «Ядерные технологии запретили, а таскать с собой 10 тонн бензина не самая хорошая идея. А к этому дров нарубили, и через полчаса готово. Роторный паровой движок выдает 3 киловатта, вам хватит!» И снова непонятные слова. «Нуклеара технология, бензин, киловатта». Оторвавшись от бумаг, Андрей толкнул в бок Юрия. «Я знаю, как пользоваться. На заставе такой же был. Не сложнее скороварки». Все замолчали. Но через некоторое время голос подала Урсула, указав рукой на крыльцо, где люди леди Ребекки тоже готовились к убытию. «Только титьку бросила сосать, а уже подвиги подавай!» — бурчала мечница, глядя на свою дочку. «Маленькая еще!» А эта маленькая без усилий подхватила за ручки сундук, который из дому вынесли две солдатки. И Глория не зря кичилась, что она лучшая в страже. Ровесница Катарины легко победила всех в кулачном бою, показала ловкость в пользовании алебардой, фальшионом и мушкетом. Стреляла она похуже храмовницы, но не намного. Катарина тоже не знала, чем заняться, и потому снова залезла в фургон. Внутри он был весьма занятен. По бокам обитые чем-то мягким и упругим лавочки, на которых можно спать, как на перинах. Под лавками очень хорошо подогнанные ящики, которые легко вытаскивались и задвигались обратно. Внутри лежали всевозможные свертки в прозрачной, как рыбий пузырь, материи. Она слегка шуршала и при этом легко сминалась под пальцами. А между возницей и остальными располагался большой сундук, закрытый на замок. Девушка прислушалась. Откуда-то снизу раздавался сильный храп. Влекомая любопытством, она спрыгнула с телеги и заглянула под дно. То, что сначала приняла за тюк, оказалось укрытой с головой возницей, видимо, решившей спрятаться от солнца и назойливых мошек под повозкой. «Эй!» — легонько поддела носком ботинка ее ногу Катарина. Возница охнула и приподняла голову. «Уже поехали?» «Нет, собираемся». «Поедем, пни сильнее», — ответила женщина и снова укрылась. «Ты ночью что делала?» — не унималась Катарина. «Спала», — невнятно отозвалась возница, — «и не выспалась». «Я впрок сплю», — и снова захрапела. Катарина выпрямилась и обвела двор взглядом. «Маленькой графственной сучки не видно, леди Ребекки тоже. Скучно. Все бегают, суетятся, мешки и сундуки носят. Вон Герда кому-то уже челюсть ломает с криками «твари без руки!» А с Глорией нужно подружиться. Надо же знать, что ее сука-хозяйка задумывает. Правда, телохранительница может и в бездну послать, если наниматели не дружат. Но ведь Клэр очень даже хочет дружить с Юрием, а знать, что она думает о помощнице Халумарии, Глории не обязательно. Значит, дружба. Вот оруженоска вызывала неприязнь. Такие по трупам пойдут, чтобы добиться своего. Будет улыбаться Клэр, а за спиной нож ядом смазывать. Катарина вспомнила, как графинька положила руку на колено Юрию и, тихо зарычав, пнула колесо. Фургон едва заметно качнулся. «Уже поехали?» — раздался сонный вопрос из-под повозки. «Нет, спи!» — пробурчала девушка, обошла фургон и присела на тюк рядом с Урсулой. К слову, мечница поедет не в этой повозке, а в другой, в которую сложены ящики с пурборами и генератор. Там же поедет и Лукреция. Спору было много. Иваниш не хотел пускать туда волшебницу, но Юрий уговорил, мол, без 100 грамм магичка не разберется. Но что такое грамма и почему именно 100, он не объяснил, заставив ведьму недовольно поджать губы и сверкнуть глазами. Было скучно. Кошачье любопытство толкало Катарину вперед, но этого самого вперед не было, хоть когти точи о забор. Она снова вскочила с места, прошла десяток шагов и сунулась в третью отведенную им телегу, где помимо огромного закрытого котла, похожего из-за трубок и плотной крышки с кожаными прокладками на алхимический куб и посуды, стояли мешки с круглыми клубнями, какими-то сушеными ракушками и разными овощами. Мяса не было, даже рыбы не было. «Да какого хрена?» Снова раздалось со стороны Иваништа. Внезапно раздраженный тон сменился вежливым. «Я слушаю вас, госпожа. Не одолжите ли мне эти вещицы?» — послышался в ответ голос Лукреции. Старший Халумари засопел, словно не хотел отдавать что-то, в то же время не желая отказывать магичке. Катарина выпрыгнула из кухонного фургона и подошла поближе. В руках волшебница, уже одетая в серое дорожное платье, держала коробочку со свинцовыми буковками, пинцет, бутылочки с разными чернилами и большую пачку белоснежной бумаги, которую только халумари делают. А вот пресса не имелась. Теперь понятно, почему Иваниш злится. Он продает такие всем желающим завести собственную книгопечатню и водит любопытных показать на свои чудеса. А сами-то делают книги не так. У них большая, как мельничные жернова, коробка гудит и выплевывает готовые письменные картинки. А недавно их печатню обокрали. Ну, как обокрали? Пока Герда зажимала в углу оставшегося на ночь сторожить добро Халумари, в домик могли залезть все, кто хотел. И залезли. Вот он и не сознается, списывая на духов и ночное сестринство. Не яси. Шмыгнув носом, Катарина сунула свой фургон и получше прикрыла полотенцем стопку книжек с разноцветными картинками, комиксов, добытых той же ночью. Потом сунула руку в положенную между подлавочных ящиков сумку. Пальцы нащупали драгоценность. Она на месте и целая. Мамин подарок на 15 лет. Тем временем разговор между Иваништом и Лукрецией продолжался. «Да сущая безделица!» Небрежно бросила волшебница, но голос ее выдавал. Лжет она. И нотки в голосе изменились, и неуверенное сглатывание слюны добавилось. Заинтересованная Катарина вынырнула из фургона и снова опустилась на тюки рядом с Урсулой. «Что ты бегаешь туда-сюда, как будто задницу скипидаром намазали?» — буркнула мечница с унылым лицом, обнимавшая свой двуручник. «Я слышала, ты по поручению Юрия подарки разносила», — начала храмовница в ответ. «Там мне ничего не было». «А если не было, тебе-то что?» — огрызнулась Урсула. «Ей впору красный шнурок на бедра вешать, так зло себя ведет». «Но нет, дело явно в дочке». «Ты за Глорию не рада? Она же в услужение самой графини пошла. Что-то не яси?» Урсула вздохнула, словно ей 100 лет отмерили богини, причем в прошлом году, и с кряхтением поднялась. «Я была рада, когда ее в стражу взяли. Рада, когда пообещали десятницу сделать к зиме. Рада, когда на нее мужички поглядывать начали, аж очередь выстраивалась. И это при том, что она не красавица. Я бы даже радовалась, если бы ее сиятельство каталось на охоту и по званым ужинам, а дочка везде с ней. Но не в проклятые земли!» «Ну, мы же просто отметим их на карте и нюхнем издали». «Я уже нюхнула, девочка. Помнишь Шацирскую тысячу?» «Так это, решили путь срезать мимо морозника. Из тысячи только 4 и осталось». «А я слышала, 400 вышло», — нахмурившись, произнесла Катарина. «Она событиями в королевстве интересовалась, и ни один слух про битвы и маневры не пропускала мимо своих львиных ушей». «Какая разница, 400 или 4 всего? Мне повезло, деточка. Повезло, что была на марше в самом конце тысячи. Пока твари потрошили первых, остальные бежали без оглядки. И знаешь, деточка, я не боюсь никого, у кого есть кишки и кровь. А тварь, возникающую из пустоты, от дыхания которой человек замерзает и лопается, как глиняный горшок, боюсь. Боюсь даже не за себя. А когда у тебя самой будут дети, вспомни мои слова». Урсула сунула руку в свою торбу и достала небольшой черный мешочек. «Возьми, хотя постой». Мечница осторожно извлекла оттуда большую золотую заколку для плаща с голубоватым камнем. Она со вздохом покрутила драгоценность в пальцах. Рука была дернулась сунуть в кошель, но замерла. «В бездну, я не воровка», — произнесла Урсула, а потом повысила голос. «Юнспадин, юнспадин!» Юрий, с пыхтением перебиравший белые листы с перечнями, состроил жалобную рожицу и повернулся. Все его естество выражало, что он ненавидит ковыряться в свитках и книгах. Что это за пытка для него? А тут еще и отвлекают. «Это, юнспадин, я тут нашла давеча», — протянула Урсула заколку. «Можно я эту красивую медяшку со стекляшкой себе оставлю?» Юрий вздохнул и почесал в затылке. И снова вздохнул. «Я как бы ее для Клэр приготовил». Катарина нахмурилась, услышав имя графиньки. «Обойдется эта сучка. И так вон какой ножик достался под стать фамильному гербу». Храмовница быстро выхватила заколку из пальцев Урсулы и ловким движением прицепила к вороту под доспешника мечницы. «Я так думаю, ее сиятельству дарить медь со стеклом не к лицу». «Вообще-то», — произнес Юрий странное словцо на своем языке и продолжил, — «это золото и самоцвет. Значит, фальшивое золото». «Ничего не фальшивое. Оно один к одному серебром мешанное. У нас так принято». «Ваше-то», — повторила за ним необычное слово Катарина, — «ты ведешь себя как скряга и саска». Юрий замер. Андрей оторвался от бумаг и пробормотал непонятное «захомутали». Иваниш чему-то крякнул и направился к крыльцу, где появилась леди Ребекка. Храмовница видела. Две богини, благоразумная Юста и вспыльчивая Агния, которая не только огнем повелевает, но и яростью и гневом, играли чашами весов в душе Юрия, который думал, как ему поступить. С одной стороны, Катарина – наемная телохранительница, а он – работодатель. Но с другой, они проводят ночи, как жена и муж. И девушке срочно нужно было что-то делать. Она подошла поближе и поддела Халумари за подбородок, глядя в голубые глаза сверху вниз. «Ты обиделся?» Юрий снова застыл с растерянным выражением, а потом убрал руку девушки от своего лица и отступил на два шага. «У нас так не принято», — неуверенным голосом заговорил он. «У нас...» Он поискал что-то взглядом, но не нашел. «Да пусть забирает, не в золоте дело. И там еще один подарок», — наконец сухо произнес Юрий. Катарина повернулась к Урсуле, которая предусмотрительно выложила на свернутый в четверо мешочек золотую чернильницу, ювелирные работы перья, перочинный ножик и шкатулку под них. «Как-то так», — пробурчал Юрий и пошел вслед Иваништью, оставив девушку в компании Урсулы и Лукреции. А с крыльца раздался громкий крик луженой глотки Герды. «Сбор! Всем прибыть к леди Ребекке!» «Не понимаю», — пробормотала Катарина. «Почему так?» Урсула пожала плечами, зато заговорила волшебница. «Они другие, не забывай этого. Там, где наш мужчина расплачется и бросится в объятия, лишь бы пожалели, лишь бы женщина не отвернулась, Халумари стиснет зубы. Там, где наш падает ниц и начнет молить божеств о снисхождении, Халумари будет искать иной путь». Катарина опустила голову и поглядела на пальцы, которыми только что поднимала подбородок Юрия. Внутри сделалось горько, обидно. Она старалась как лучше, а получилось то, что в бездну выкинуть не жалко. «Не понимаю», — прошептала она. «Он тоже не понимает», — произнесла Лукреция и добавила. «Ты для него тоже другая». «И что теперь делать?» — тихо спросила Катарина. Волшебница улыбнулась и пожала одним плечом. «Найди то, что будет интересно вам обоим. У меня есть содержант. Мы не любим друг друга, но у нас имеются общие увлечения, и я всегда рада его визиту». Катарина быстро подняла взгляд на волшебницу. Взгляд, в котором быстро загорелся демонический огонек. «Яси, общие!» Чуть ли не выкрикнула она, а потом быстрым шагом направилась к крыльцу. «Найти общее — это как найти слабость врага, хотя Юрий и не враг». Катарина тряхнула головой. Она не любила сложных и запутанных объяснений, так ее приучили в Ордене. Все должно быть сказано и доложено в двух словах. Долгие рассказы уменьшают шанс на победу. «Общее». От такого простого слова в душе и на лице девушки поселилась уверенность. «А если ты уверен в победе, то ты непременно ее добьешься». Она только не увидела, как Урсула и Лукреция за ее спиной одновременно вздохнули, переглянулись и воздели очи к небесам. Тем временем у крыльца столпились солдатки, а со ступенек загорлопанила Герда. «Сейчас будет говорить Иваништ, кто будет перебивать зубы в глотку вобью, я понятно говорю. А кто не поймет с первого раза голову, она вам все равно лишняя». Сержантка сделала шаг в сторону, уступая место старшему Халумари. Тот поднял небольшой свиток и начал. «Сейчас выстраиваемся в одну шеренгу у печатни. Я буду каждой выдавать новые доспехи, новое оружие и новую экипировку. Одновременно с этим поясню, что для чего. Все будет делиться на три категории. Для простой воительницы, для сержантки или оруженоски и рыцарши. Вам, разумеется, рыцарская не положено, но оруженоска получает все на свою госпожу». По толпе женщин, коих набралось два десятка, пробежали шепотки. «Заткнулись!» — тут же заорала Герда. «Кто не знает, что такое шеренга, леди Ребекке не нужен!» «Спасибо!» — поблагодарил Иваништ и показал рукой на здание с печатней. Толпа дружно ринулась туда. «Еще бы! Бесплатно раздавать доспехи будут!» Побежали не только солдатки, но и все дворовые девки, и даже мужичье поглядеть. И если на воительниц нашлась управа в виде луженой глотки Герды, то на прислугу, увы, нет. Не желая казаться такой же, Катарина дождалась, когда все угомонятся, и медленно пошла ближе. Как оказалось, Юрий тоже не спешил за толпой. Это заставило девушку улыбнуться. Халумари увидел ее и остановился, дожидаясь. «Ну, как тебе пищный набор?» — хмуро спросил он. «Вообще-то все перепуталось. Чернильница должна была достаться Лукреции. Та ферраньерка, что у волшебницы, и кривой нож Кога тебе. Фляжка Урсуле, а брошь Клэр». «Вообще-то», — передразнила его Катарина, «как раз чернильница мне и не доставала. А дурацкий кривой нож пусть графинечка носит. Им даже колбасу не порежешь, не то что горло вражихи. А украшение волшебницы больше к лицу. Я же воительница храма». Юрий улыбнулся и потянул девушку к остальным. Он даже сам растолкал толпу локтями, но в итоге они встали рядом со строем. Иваништ как раз начал выкликать имена по свитку. На том виднелась синяя печать Халумари и оттиски перстней Ребекки и Клэр. Свитков сделали 3 штуки. Первый останется у Иваништа, второй отдадут Ребекке, а третий отправят в крепость полупризраков к их генералу. «Урсула да Гринья!» — выкрикнул в какой-то момент старший Халумари. Наконец-то прозвучала настоящая фамилия мечницы, которую все знали просто как Большую Урсулу или под иным прозвищем. «Иду!» — трубно раздалось позади всех, и здоровячка вклинилась в строй. «Тетя Урсула тута!» А следующими оказались сама Катарина и, на удивление, Лукреция. Волшебница аж подавилась вином, которое только-только налила в кубок из медного кувшинчика с длинным носиком. Переполненная удивлением, она подошла и встала рядом. Когда перекличка закончилась, из глубин печатни через небольшую боковую дверь, ранее запертую на большущий замок, начали выносить броню. Сперва ровненькие-ровненькие кирасы, какие нельзя отковать обычным молотом. Все начищенные до блеска и все с отчеканенной на внутренней стороне у горла и травленной чернилами строчкой символов. «Иваныч», — произнес Юрий, когда такая кираса досталась Урсуле. «Я чего-то не знаю. Это же серийный номер. Почему он семизначный?» Именно так звучали слова номера де серия. «Не сейчас, Юра, потом». Ровным голосом ответил старший Халумари и продолжил выдачу, как ни в чем не бывало. А вот Андрей и Юрий переглянулись, словно произошло что-то нехорошее. Точно от них скрыли какую-то тайну. «Когда потом? Когда вернетесь?» «А почему здесь QR-код?» Не прекратил допытываться Юрий, но Катарина не поняла значения этого «куар», наверное, тайное письмо. «Чтоб не могли поделать, в нем забит тот же серийный номер». «А табличные размеры 4 XL?» Иваништ зло поглядел на любопытствующего Юрия, и больше расспросов не было. Зато солдаткам, шум и гам которых уже было не удержать, выдали наплечники рачий хвост, доходящий до локтя, набедренники, шлемы с открытым лицом и без забрал, и упрощенные латные перчатки. После того, как начали выдавать поддоспешники из странной ткани, стало понятно, что доспех четверной. Пускай слова «кевлар», «цинкование», «силикон» и «полители» что-то там лен никому ничего не говорили, зато броня оказалась добротной. А когда вынесли новые мушкеты, в восторгу солдаток не было предела. Кстати, Урсуле, Глории и Герде достались не четверные и даже не половинные, а 3/4 латы. Почти полные, только без латных сапог. И шлемы те же, без забрал и с открытым лицом, чтобы ничто не мешало обзору. Толпа радовалась, а помощники Иваништа все выносили и выносили. Фальшионы в ножнах, алебарды, ножи, пояса, плоские фляжки, котелки и ложки, странное одеяло, в которое можно залезть, как в кокон, циновки с твердой пены, кожаные ботинки со шнуровкой, капюшоны худые и плащи из странной ткани, сюрко ярких цветов герба госпожи и много еще чего. Всем давали, но ни Катарине и ни Лукреции. «Иваныч», — снова начал Юрий, когда выдача подошла к концу. «Что опять?» Зло спросил старший Халумари. «А кто будет варить им в походе картошку и макароны? Они этих блюд не знают». «Ты, Юра», — со вздохом ответил Иваништ. «Земные запасы предназначены для вас и вашей личной гвардии, плюс 2 знатные леди. А остальные пусть репой полбой давятся. И поищи под лавкой пакет с...» Он произнес непонятное «витаминами», добавив «для беременных». «Для Ребекки». «В отряде помимо нее еще 2 солдатки на ранних сроках». Отмахнулся Иваништ и хлопнул в ладони. «Оставим овощи в покое. Сейчас по спецзаказу оденем волшебницу и паладиншу. Вас ждут хром, титан, карбон и бронепластик».